Федор просыпался счастливым и в несколько секунд между сном и бодрствованием сначала удивлялся, что же с ним такого случилось хорошего, и только потом вспоминал, что Глаша ждет от него ребенка. «Бог благословил наш союз», — думал Федор, улыбаясь. «И кто я такой, чтобы противиться его воле?» А потом наваливался день, и Федор становился как утопленник, судорожно пытающийся подняться на поверхность, несмотря на привязанную к ноге гирю, или как орел на цепи. Всей душой стремился к Глаше, но старые жизни привычки тянули обратно. «Не сегодня, не сейчас», — говорил он себе, а время утекало. Он почти уже свыкся с грядущим крахом карьеры, почти решался, но подходил к Татьяне и не мог сказать ни слова. Чувство было такое же, как если бы ему надо было ее ударить, а женщину он никогда не бил. Набирал воздуху в грудь, приближался и отступал, как трусливый пловец, никак не решающийся спрыгнуть с вышки. А ночью, когда Татьяна засыпала рядом, лежал и думал, как там Глаша, одна. Наверное, тошнит ее, тянет на солененькое, а некому даже принести банку огурцов. Засыпал в тоске и тревоге, а утром снова накрывало полное какое-то детское счастье. Так прошло 3 дня, и Федор сообразил, что на пороге осень, значит, вопрос о его повышении может решиться в любую секунду. Неразумнее ли подождать нового назначения и тогда уже уходить к Глаше и разводиться? Ведь в Москве у Татьяны нет никаких связей, и если грамотно повести себя, то развод обойдется ему в разнос на партсобрании, и все. Да, пару недель сроку он себе, пожалуй, даст. Ведь обидно из-за детского нетерпения пропускать шанс всей жизни. Теперь, когда Глаша забеременела, Федору казалось подлым ходить к ней, как прежде. И он решил, что переступит ее порог раз и навсегда, когда придет время, а пока ограничился телефонными звонками. Глаша говорила с ним весело и безмятежно, а Федор готов был себя проклясть за то, что он не с ней. 2 недели — и все, шептал он и не замечал мрачной трагической атмосферы, царившей дома после ухода Ленки. Жена почти не разговаривала с ним, готовила, но подавала ужин с таким видом, будто всякий раз отрезает кусок собственной плоти, чтобы накормить мужа. «Ты собираешься что-то делать или нет?» — вдруг спросила она, забирая у него пустую тарелку. «Не понял». «Ты вернешь мою дочь домой? Надеюсь, ты предпринял хоть какие-то действия для этого?» Федор отрицательно покачал головой. «Значит, тебе наплевать и на меня, и на Лену?» «Нет. Чайку налей, пожалуйста», — нейтральным голосом сказал Федор. С грохотом выдвинув стул, Татьяна уселась напротив него. «Я, кажется, ясно дала понять, что абсолютно необходимо, чтобы моя дочь жила здесь». «Кому необходимо? Ленка прекрасно себя чувствует в Иванове. Я тоже не страдаю». «Ах, так она уже в Иванове?» — вспыхнула Татьяна. «Да. Если хочешь знать, я сам ее отвез и устроил. И там все очень даже прилично. Общежитие через дорогу от института, чистенькое, ребята симпатичные живут. Соседка по комнате весьма рассудительная и самостоятельная девочка. Все в порядке будет». «Ах, вот как!» Татьяна вскочила и заметалась по кухне. «Все в порядке, говоришь?» «Нет, не будет все в порядке. Эта тварь напрасно думает, что можно убить родную мать и жить припеваючи после этого». «Таня, ты жива. Эта дрянь неблагодарная меня уничтожила и будет радоваться жизни с симпатичными ребятами и рассудительными девочками, как ни в чем не бывало?» «Нет уж, я этого не допущу. Завтра же туда поеду и все устрою. Всем все расскажу. Так эту тварь ославлю, что никто к ней близко не подойдет. Шарахаться станут, как от зачумленной». Федор тряхнул головой и от внезапно наступившей ясности перестал слышать, что говорит ему жена. «Наверное, только так это и бывает. Уговариваешь себя, заставляешь, приводишь разумные аргументы, досуха выжимаешь совесть и через силу кое-как, но идешь вперед. А потом вдруг раз — и лопается какая-то пружинка, и все заканчивается. И ничем ты уже не сдвинешь с места эту мертвую груду металла». Он встал. «Хочу предупредить тебя, Татьяна. что если ты поедешь в Иваново и начнешь там ораторствовать, то добьешься только одного. Тебя госпитализируют в местную психушку. Лучше сходи к доктору сама и здесь». «Да как ты смеешь?» «Я, Таня, никак не смею. Я просто ухожу». Сняв с антресоли чемодан, он разложил его в спальне на кровати и стал складывать туда белье и сорочки. Татьяна влетела за ним и схватила чемодан и швырнула в угол комнаты. Майки разлетелись по полу. «Я тебя никуда не отпущу!» «Это не тебе решать», — спокойно проговорил Федор. «Прости, что ухожу сразу после того, как тебя покинула дочь, но я действительно не могу больше с тобой жить». Жена отвесила ему пощечину. Неуклюже, медленно Федор мог бы перехватить ее руку, но не стал. Он нагнулся за чемоданом, проверил, что крышка не отвалилась от удара, подобрал белье и сложил аккуратной стопочкой. Но как только обернулся к шкафу за сорочками, все снова полетело на пол. «Никуда ты не пойдешь!» Федор пожал плечами. «Я же тебя уничтожу, тварь!» Глаза жены были совершенно белыми от ярости, будто сваренные вкрутую, как у рыбины в супе, не кстати подумал Федор. Татьяна с силой пнула валяющийся на полу чемодан. «Уничтожу! Раздавлю, как клопа! Размажу так, что ты пожалеешь, что вообще родился!» «Хорошо, поступай, как знаешь. Ты просто еще не представляешь, что я могу сделать с тобой и с твоей бабой!» Федор сел на краешек кровати и предложил поговорить, как взрослые люди. Но ответ получил только новую пощечину. «Таня, а не ты ли еще пару месяцев назад ратовала за интеллигентные разводы?» «Поуказывай мне еще, сволочь!» «Давай я уйду», — предложил Федор. «А официально разводиться пока не будем, если хочешь. Так устроит?» «Меня устроит нормальная семья!» «Ну вот видишь, не получается. Никак не выходит». Жена пнула пустой чемодан с такой силой, что он вылетел в коридор. «Ты нитки отсюда не возьмешь!» Федор пожал плечами. «Ладно, если тебе нужны мои трусы, пожалуйста, забирай. Я все равно уйду, Таня, так или иначе». Татьяна вдруг взглянула так, что Федору стало не по себе. «Хорошо, убирайся!» С этими словами она вышла из комнаты. Федор наскоро бросил в чемодан смену белья, пару сорочек, бритвенный станок и зубную щетку, проверил документы. Из кухни потянуло табачным дымом. Федор заглянул. Жена стояла возле окна, кутаясь в пуховый платок. Рука с сигаретой дрожала. «Таня, прости меня». «Я тебя уничтожу», — глухо сказала Татьяна, не оборачиваясь. «Уничтожу». «Твоя воля». Надев ботинки, Федор в последний раз осмотрелся. Ведь надо что-то почувствовать, когда навсегда покидаешь дом. Но сердце молчало, будто он уходил из скучных, нелюбезных гостей. Открыл уже дверь на лестницу, но тут внезапно ожил телефон, и Федор решил ответить последний раз. Оказался оперативный дежурный со страшной новостью. Обрушилось крыло вновь построенной больницы. Слава богу, еще не сданы в эксплуатацию, поэтому, кажется, без жертв. Но точно это будет известно только, когда разберут завалы. Федор отказался от служебной машины, поехал на своей и до 5 утра работал на месте происшествия. Причина трагедии была ему ясна как день. Стремились отрапортовать к какой-нибудь круглой дате. Вот и гнали, словно сумасшедшие, не забывая тем временем на каждом уровне подворовывать. Так нет ничего удивительного в том, что слепленная тяп-ляп из половины положенного по проекту материала здания не устояла на земле. Законы физики, увы, неумолимы, в отличие от человеческих. И завтра Федору Константиновичу позвонят, погрозят пальчиком, и тронуть можно будет только низшее звено этой цепи — прораба, укравшего мешок цемента себе на дачу, или вообще работягу, якобы по пьяни, забывшего добавить в раствор какой-нибудь важный ингредиент. Так может, и пусть его. Пусть Танька носится по всем кабинетам, как ужаленная, и поносит неверного мужа, если ей от этого легче. У него самого не хватит силы духа отказаться от должности. Но если Татьяна добьется его увольнения, то вдруг оно обернется к лучшему. Никого больше не придется покрывать и выгораживать. А там, глядишь, и забитая совесть выползет из подвала и задышит полной грудью. Ведь была же она у него когда-то. Не могла не быть. В конце концов, адский шиферюга со скорой Макарыч — это была та единственная ипостась, которая нравилась ему по-настоящему. Так почему бы не вернуться к ней на склоне лет? Глаша права, нельзя иметь все. И он сам прекрасно это знал с раннего детства. И ради карьеры пожертвовал любовью, близостью, душевной теплотой, даже возможностью иметь детей. Так не чудо ли, что жизнь подарила ему шанс подобрать то, что он когда-то отбросил? Ибо только это и есть по-настоящему важное. Солнце всходило, золотя крыши и оконные стекла, и Федор, сердечно простившись со следственной группой, ехал к Глаше с легким сердцем. Немножко, чуть-чуть болело, когда он вспоминал оцепеневшую окна Татьяну. Но это было не страшно. Так иногда отзывается рана, про которую точно знаешь, что она скоро заживет. Глядя в бесконечное небо, за горизонт, над которым медленно поднималось солнце, Федор вдруг совершенно ясно понял, что есть какая-то высшая сила, перед которой человек должен склонить голову. Ведь их любовь с Глашей — это чудо, дар свыше. И неспослан был ему ни за заслуги, коих у него перед Богом, прямо сказать, очень немного, и не в ответ на мольбы, ибо он ни о чем таком не просил. Господь просто даровал ему любовь. И надо нести этот дар осторожно и бережно, и безропотно терпеть любые лишения. Вот и все. Припарковав машину, Федор сбежал по лестнице, предвкушая, как сейчас обнимет теплую сосну Глашу и скажет, что пришел насовсем и больше никуда от нее не денется. На звонок никто не ответил. Он подождал, позвонил еще, постучал, рискуя перебудить соседей. Но за дверью стояла такая глухая тишина, что стало ясно — дома никого нет. Он присел на ступеньку, подождал минут 10 и зачем-то позвонил снова. Хотя все было уже ясно. Глаша на дежурстве. Тут Федор пожалел, что не попросил у нее ключей. Сейчас бы вошел в свой новый дом, лег в свою новую кровать и выспался до утра, а потом поехал на работу, оставив Глаше записку в том духе, что «буду рано, твой Федя». Он вернулся в машину, подумал, не рвануть ли к Глаше на работу, но решил, что отвлекать великого хирурга от спасения жизней по меньшей мере безответственно. Пересев на пассажирское сиденье, Федор откинул спинку назад и задремал. Разбудила его утренняя прохлада. Розовые краски рассвета поблекли, солнце взошло и уверенно сияло над высотками. Двор ожил, люди хлопали дверьми парадных и спешили кто куда. Федор смотрел на них из машины и чувствовал себя частью этого хлопотливого мирка, обычным муравьем каменного муравейника, и был рад. Машину Татьяна у него отберет, хотя бы из принципа, а если добьется его увольнения, то и служебной не будет. Придется спешить на трамвайчик вместе с гражданами, толкаться с ними и передавать за проезд. Жуть, конечно, но ничего страшного. Вся страна так живет и до сих пор не вымерла. Часы показывали 7:30. Федор прикинул, не опоздать ли на службу и дождаться Глашу с дежурства, но вспомнил, что врачам отцепного не дают, и в будний день они после суток остаются на рабочем месте. Пришлось отправляться на работу. В кабинете была маленькая секретная комнатка отдыха. Там Федор разделся до трусов, обтерся мокрым полотенцем, почистил зубы и хотел побриться, но лезвие в станке оказалось невообразимо тупым. Федор уставился в зеркало, раздумывая, что лучше — легкая небритость или изрезанная физиономия. Отражение показало ему молодого цветущего мужчину с сияющими глазами, на лице которого бессонная ночь не оставила ни тени усталости. Щетина смотрелась весьма симпатично, так что Федор выбросил тупое лезвие, облачился в мундир, сел за рабочий стол и сильно со страстью потянулся. Он был счастлив и первый раз в жизни не тревожился за будущее, зная, что вместе с Глашей ему все нипочем. Чтобы не быть совсем уж сволочью, Федор попытался вызвать в себе угрызение совести и чувство вины перед Татьяной, но безуспешно. Он будто выздоровел от тяжелой болезни, которая долгие годы держала его прикованным к постели и теперь наконец-то вышел в мир на своих ногах. В половине одиннадцатого у него выдалось свободное окошко, и Федор позвонил Глаше на работу. «А ее сегодня нет», — сказал приветливый мужской голос. Федор с досадой поморщился. Зря не доверился интуиции и не подождал ее возле дома. «Отпустили девушку после дежурства отдыхать? Вот это правильно!» «Нет, она не дежурила», — все так же любезно произнес мужчина. «Просто не пришла сегодня на работу и даже не позвонила. Вы не знаете, где она может быть? А то мы волнуемся». Трубка в руке Федора дрогнула. Он сказал, что не знает, продиктовал свой прямой номер и попросил сразу сообщить ему, как только что-то станет известно. Разъединившись, он зашагал по кабинету, убеждая себя, что ничего страшного не произошло. Пошла в гости, не рассчитала силы, напилась так, что теперь с похмелья встать не может. Дело житейское. Стоп, она же беременна. Да и вообще не любит ничего такого. Наверное, заболела. При беременности всякое бывает, даже на таких ранних сроках. Токсикоз или мало ли что. Федор заставил себя произнести безнадежное слово «выкидыш». Глаше под 30, у нее тяжелая работа. Наверняка она нервничала из-за него, вот и случилось. Сейчас лежит в больнице под капельницей и не может дать о себе знать. Да, это единственное разумное объяснение, почему она не ночевала дома и не вышла на работу. А вдруг ребенка удалось сохранить? Работая на скорую, он много раз возил в больницу женщин с угрозой выкидыша, и врачи говорили, что обычно все обходится хорошо. Но он-то, допустим, сволочь, а Глаша — хорошая, самоотверженная и добрая женщина. Ее не за что наказывать. Судьба должна быть к ней милостива. Ладно, что гадать. Надо поскорее найти ее, обнять и утешить, если ребенка все-таки не удалось сохранить. Тут вошел заместитель со срочными бумагами, и битый час доказывал Федору что-то такое, во что он от волнения так и не смог вникнуть, а подписал документы машинально. Следом вызвали в обком по поводу вчерашнего обрушения. Федор чертыхнулся и, уходя, приказал секретарше дозвониться до бюро госпитализации и выяснить, куда госпитализировали Глашу, чтобы по возвращении сразу ехать ее навестить. Власти, придержащие, выглядели так, будто стена больницы упала непосредственно им на головы, и приняли Федора крайне любезно. Тут был важный политический нюанс. Стационар строился на средства, вырученные от коммунистического субботника, и граждане очень расстроятся, а, возможно, даже разозлятся, если узнают, что деньги, заработанные ими в едином порыве для благой цели, разошлись так бездарно. Поэтому в расследовании темы расхищения социалистической собственности лучше даже не касаться. Заверив, что прекрасно понимает политическую ситуацию, Федор в буфете взял для Глаши апельсинов и вернулся на службу. Секретарша встретила его известием, что женщины с такими данными среди госпитализированных за последние сутки нет. Федор на секунду обрадовался, но тут же сердце сжалось от тоскливого предчувствия беды. Ни на что особенно не надеясь, он позвонил Глаше на работу. И тот же голос сказал, что она не приходила и не давала о себе знать. Федор спустился в вестибюль и купил пачку лезвий в киоске «Союзпечати». Вернулся в кабинет и все-таки побрился, загадав, что пока он это делает, Глаша объявится, позвонит, и он выбежит в кабинет голый по пояс и прижмет трубку к намыленной щеке и как следует отругает ее, что заставило так о себе волноваться. А она скажет, что он психует, как бабка старая, или еще как-нибудь его обзовет. Наверное, ее отправили в командировку, а приятный доктор просто об этом не знал. Сейчас она позвонит, все выяснится, и они вместе посмеются над его страхами. Но вот, наконец, лицо было тщательно выбрито, а телефон мертво молчал. Федор медленно надел рубашку, тщательно завязал галстук, выпил стакан воды из графина. Телефон молчал, а Федор не знал, что еще придумать, чтобы отсрочить страшный звонок в дежурную часть. «Ты просто узнаешь, что Глаши в их списках нет, вот и все, и сразу тебе станет спокойнее», — убеждал он себя, но не мог притронуться к телефонной трубке, потому что другой ответ был слишком страшен. Часы показывали без 3:04, и Федор наказал себе позвонить, как будет ровно. Но тут в дверь просунулась вихрастая голова молодого следователя Кузнецова. «Разрешите на секундочку, Федор Константинович?» Он жестом показал, мол, входи. Кузнецов был сыном влиятельнейшего академика, поэтому чинопочитанием себя не слишком утруждал. Умный, работоспособный, инициативный до дерзости парень. Федор и сам был бы таким, имея он на старте карьеры хоть минимальную поддержку. Многие Кузнецова недолюбливали. Шипели, что легко быть смелым, когда папа тебе со всех сторон подстелил соломки. А Федору, навидавшемуся художеств других номенклатурных деток, парень нравился. Ведь когда ты наилучшим образом используешь подарки судьбы, это вызывает только уважение. Он благоволил Кузнецову и поручил ему объединенные дела об убийствах девушек, чтобы парень узнал вкус настоящей работы. А заодно, если вдруг будет сопутствовать удача и он поймает преступника, заявил о себе как о перспективном кадре. «Тут такое дело, Федор Константинович. Я получил сообщение из района. Похоже, третья жертва у нас». «Хорошо, забирай себе. Я распоряжусь». «Там не все совпадает, но по формальным признакам один в один». «Вот и разбирайся, Сережа. Наш случай или не наш, я верю, что ты справишься». Федор притянул к себе лист бумаги, чтобы записать данные по делу. И когда Кузнецов назвал фамилию жертвы, он подумал, что ослышался. «Повтори», — сказал он хрипло. Кузнецов повторил. Мир плавился и исчезал, будто фотопленка под лампой. «Опознали?» Как сквозь вату он слышал, что в сумочке нашли пропуск в библиотеку, по которым предварительно установили личность девушки, и теперь устанавливают адрес, место работы, семейное положение и прочее. Федор изо всех сил сжал виски, но все равно чувствовал себя будто под водой. Можно промолчать, затаиться и ждать, пока энергичный Сережа выволочит его на свет Божий, как крысу из норы. Можно наврать, что он обращался к Глаше за медицинской помощью. «Не надо ничего искать», — прохрипел Федор. «Если это она, то я все про нее знаю. Мы встречались». «Где?» «Везде. Мы были любовниками». Он плохо помнил, как доехали до морга, шли по холодным серым коридорам, потом ждали, а Федор молился, чтобы это все оказалось ошибкой. Санитар с грохотом выкатил каталку с телом, и по выбившейся из-под простыни пряди волос Федор узнал Глашу. Он подошел, вгляделся в лицо, синее, опухшее, чужое. Вдруг все-таки ошибка. «Ступню покажите». Санитар отогнул простыню с ног, и сомнений не осталось. Маленькие детские пятки 34-го размера. Он еще смеялся, что Глаше по законам физики трудно стоять на таких крошечных ножках у операционного стола. И если она хочет стать великим хирургом, то надо срочно отрастить себе лыжи размера 39-го, а лучше 40-го. Федор погладил холодную мертвую ступню, провел ладонью по Глашным волосам, будто она могла еще что-то почувствовать. Скоро чужие равнодушные руки разденут ее, бросят на полку холодильника к другим телам, а потом... От мысли о предстоящем вскрытии Федор, кажется, пошатнулся, потому что Кузнецов быстро вывел его на улицу через черный ход. Там стояла узкая скамейка, неопрятно заросшая лопухом и крапивой. Федор сел. Через несколько минут появился Кузнецов. Подал ему мензурку, Федор машинально выпил. Кажется, это был медицинский спирт, потому что пелена, окутавшая мир, ненадолго стала прозрачнее. Наискосок через маленький сквер располагался парадный вход. Возле него стояли несколько пожилых женщин в черных кружевных шарфах на головах. И Федор вдруг вспомнил, что это считается хорошо, когда на похороны приходит мало народу. Значит, человек прожил долгую и счастливую жизнь. А как будет с Глашей? Позволят ли ему заниматься ее похоронами? И когда вообще тело отдадут? Сейчас надо держать себя в руках, пока он еще может что-то для нее сделать. Нельзя раскисать. Они вернулись в прокуратуру, и Федор позволил Сергею допросить себя. Отвечал машинально, не думая, потому что его жизнь перестала иметь значение. Только когда Сергей спросил, собирался ли он жениться на девушке из-за беременности, Федор опомнился и сказал, что нет. Их вполне устраивали сложившиеся отношения. Дав Федору протокол допроса на подпись, Сергей мягко заметил, что ситуация сложилась весьма щекотливая. У товарища прокурора безупречное алиби, подозревать его нет никаких оснований. Но, тем не менее, он, как человек из ближнего круга жертвы, не может контролировать расследование и вообще следить за его ходом. «Возьмите больничный, Федор Константинович», — посоветовал Кузнецов, складывая протокол в папку. «Тем более, что вид у вас, честно говоря, не очень». Федор обещал завтра сходить в поликлинику. «В крайнем случае отпуск возьму, если уж совсем здоров». «Я обещаю найти настоящего преступника как можно скорее», — пылко заверил Кузнецов. Федор пожал плечами. «Настоящего преступника, надо же! Что его искать? Вот он, тут, весь перед вами. Это он убил Глашу. И не важно, что кто-то другой сомкнул руки на ее шее. Виноват только он. Приди он к ней на день раньше, Глаша была бы сейчас жива, и ребенок рос бы в ее животе, а не превратился в мертвый сгусток клеток. Да что там день? Если бы он не взял трубку или взял, но сказал, что никак не может приехать на это несчастное обрушение, то как раз успел бы перехватить Глашу на пороге и никуда не пустил. И они бы легли в постель и были счастливы». Действие спирта заканчивалось, и мир снова затягивала серая пелена. Но мысль, что по-настоящему он убил Глашу еще 20 лет назад, оставалась ясной, и боль от нее не давала ему дышать. «Подождите, Сережа, сядьте». Федор заставил себя улыбнуться. «Я должен вам рассказать кое-что еще».